4. В работе о рефлексии в литературе и кинематографе Роберт Стэм приводит несколько тонких замечаний в отношении кубриковской «Лолиты», показывающих главные различия между сценарием и фильмом. Он обращает внимание на то, что сценарий, в отличие от фильма, стремится к замедлению действия и снижению драматизма. Кубрик не находит кинематографических эквивалентов для многих приемов Набокова, таких как опровержение читательского ожидания, частая дезориентация читателя, особенно в том, что касается правдивости изложения, потайное за счет метафор и незаметного переключения регистров, введение эротических мотивов и так далее. Другой исследователь, Томас Нельсон, назвавший сценарий Набокова в большей степени театральным и поэтичным, чем кинематографичным, справедливо заметил, среди прочего, что в фильме Кубрика по различным причинам не была в достаточной мере драматизирована любовная сторона гумбертовской одержимости нимфетками. К этим претензиям можно прибавить немало новых. Например, что одни сцены фильма нестерпимо мелодраматичны, в то время как другие сняты в стилистике нуара и черной комедии. Что одни эпизоды затянуты, а другие, как треплемый ветром иллюстрированный журнал. Что в картине почти нет характерных деталей американского быта, которыми наполнен роман и сценарий, поскольку Кубрик снимал фильм в Англии. Или что в экранизации не слишком уместны режиссерские референции к собственным фильмам, как это происходит в первой же сцене в отношении Спартака. Куильти предлагает Гумберту сыграть в римский пинг-понг как два цивилизованных сенатора и называет себя Спартаком. Едва ли, впрочем, Гаррис и Кубрик могли предположить, когда брались за «Лолиту», с какими сложностями иного рода им придется столкнуться. В то время в Америке действовал суровый цензурный кодекс The Motion Picture Code. До октября 1961 года попросту запрещавший использовать в кинематографе, цитаты, темы отклонений в половых отношениях и любые намеки на таковые. Параграф 6. Ко времени выхода работы Кубрика в июне 1962 года это правило было смягчено. Цитата. В отношении тем половых отклонений должны применяться сдержанность и осторожность. Но по-прежнему не дозволялось открыто показывать страстное влечение человека средних лет к школьнице, чем объясняется странная холодность исполнителя главной роли Джеймса Мейсона. С точки зрения тогдашней цензуры, роман Набокова был не фильмоспособным. Запрещалось показывать полностью обнаженное тело, раздел кодекса «Костюмы», страстные поцелуи и объятия, возбуждающие танцы и тому подобное. Кодекс регламентировал даже простую съемку спальных комнат, которая должна была, цитата, «сопровождаться хорошим вкусом и деликатностью», в связи с чем нельзя не вспомнить тот пассаж из «Лолиты», в котором Гумберт после утех с Лолитой в «Зачарованных охотниках» приводит постель в, цитата, «несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнездышке нервного отца и его озорнице-дочке, чем о разгуле бывшего каторжника с двумя толстыми старыми шлюхами». Сноска. В соответствующем эпизоде сценария Лолита сидит на смятой постели и неряшливо поглощает персик. Хищный нажим темных мужских челюстей в сцене прощания Гумберта с Лолитой перед ее отъездом в летний лагерь Набоков заменил в сценарии на отеческий поцелуй в лоб. Для набоковского романа имели силу лишь те ограничения, которые налагаются искусством, то есть чем-то таким, что по своей сущности воплощает индивидуальную свободу духа и является его прямым продолжением. Для кинокартины же действовали ограничения, налагаемые законом, то есть чем-то внешним по отношению к индивидуальной свободе выражения, и таким, что отражает коллективное представление о добре и зле на данной стадии общественного развития или распада. Чтобы цензоры позволили запустить фильм в производство, Гаррису пришлось обещать, что сцена убийства Куильти, которой должна была открываться картина, не будет кровавой, что Сью Лайн, Лолита, будет казаться старше 13 лет, что в сцене соблазнения в «Зачарованных охотниках» она будет облачена, как бы нелепо это ни выглядело с точки зрения искусства и летнего времени года, цитата, «в плотную фланелевую ночную сорочку до пят с длинными рукавами и глухим вырезом, а Гумберт будет не только в пижаме, но еще и в халате поверх нее». Позднее Кубрик признавался, что если бы он заранее сознавал, насколько строгими будут цензурные ограничения, он, вероятно, вообще не стал бы снимать этот фильм. Но дело было не только в пресловутом кодексе сенатора Гейза, Hays Code. В театре и кинематографе действовал и действует по сей день куда более влиятельный и всепроникающий свод правил, жестким принципом которого драматурги и постановщики следуют неукоснительно без всякой угрозы судебного преследования, и который Набоков отменял в своем поэтичном сценарии. В американских лекциях «Ремесло драматурга», «Трагедия трагедии» и «О советской драме» он пришел к выводу, что драматургия — единственный род литературы, который не отвечает высоким требованиям искусства. Саму основу основ драмы, управляемый причинно-следственными законами конфликт, Набоков полагал несовместимой с понятием искусства. Высшие достижения поэзии, прозы, живописи, режиссуры характеризуются иррациональностью и алогичностью, утверждал он, опираясь на положение Джона Китса об отрицательной способности negative capability подлинного искусства, тем духом свободной воли, который прищелкивает радужными перстами перед чопорной физиономией причинности. Из этого рабства каузальности бегут лишь настоящие гении драматургии, писал он в лекциях о советской драме. Или, лучше сказать, только от того, что Шекспир или Ибсен отбрасывали те или иные требования драмы, они сумели создать великие произведения. Иными словами, действие в пьесе должно строиться не по законам здравомыслия и правдоподобия, противоречащим многочисленным родовым условностям театра и кинематографа, а по иррациональному закону искусства. Эту иррациональную составляющую применительно к драме Набоков для удобства называл логикой сновидения или кошмара, противополагая всем прочим пьесам трагедии сновидения Гамлета, Короля Лира, Ревизора. Лучшие его собственные пьесы основаны на логике сна: смерть, трагедия господина Морна, события, изобретение вальса и сценарий Лолиты. Идея конфликта, замечает Набоков в лекции «Трагедия трагедии», стремится к тому, чтобы наделить жизнь логикой, которой та не обладает. Трагедии, основанные исключительно на логике конфликта, настолько же ложны по отношению к жизни, насколько идея вездесущей классовой борьбы ложна по отношению к истории. «Чем же в таком случае, — продолжает он, — должна быть трагедия, если я отрицаю то, что считается самой фундаментальной ее характеристикой — конфликт, управляемый причинно-следственными законами человеческой судьбы. Прежде всего, я сомневаюсь в существовании этих законов в той незатейливой и строгой форме, в какой их принимает сцена. Я сомневаюсь в том, что можно провести четкую линию между трагическим и шутовским, роковым и случайным, зависимостью от причины следствий и капризом свободной воли. Высшей формой трагедии, приходит он к выводу, определяя задачу драматурга-художника, мне представляется создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного человека следуют законам его собственной индивидуальности, а не законам театра, какими мы их знаем. Многие годы Набоков не оставлял надежды написать совершенную пьесу, которая все еще не написана ни Шекспиром, ни Чеховым. По его мнению, она должна стать в один ряд с совершенными романами, стихотворениями и рассказами, и однажды будет создана либо англосаксом, либо русским. По-видимому, именно эту задачу он имел в виду, когда в конце 60-х годов обдумывал идею романа в форме пьесы. Теперь уже нельзя сказать определенно, что именно он подразумевал под этим. Нечто сродни знаменитому эксперименту с драматической формой в головокружительном 15-м эпизоде «Улисса», стиль которого Набоков в американских лекциях о Джойсе определил как «комедию кошмаров» или что-то совсем особенное и неслыханное. После 1940 года, когда он в Америке приступил к работе над инсценировкой «Дон Кихота» для Михаила Чехова, Набоков больше не брался за пьесы. Однако он недолго увлекался кинематографическими идеями. В 1964 году, после сочинения сценария «Лолиты», принял предложение Альфреда Хичкока написать сценарий авантюрного фильма, действие которого должно было разворачиваться в лондонском Савое, с условием, что ему будет предоставлена абсолютная свобода в его создании. Для написания сценария, который удовлетворял бы Набокова с точки зрения искусства, требовалось время, которым Хичкок не располагал, и этот замысел остался нереализованным. Последним приближением к совершенной пьесе для Набокова стала новая редакция сценария «Лолиты» для книжного издания 1973 года. Его самое дерзкое и рискованное предприятие в области драматургии, где под дерзостью и риском подразумевались не тема и сюжет, переложенного на драматургический язык романа, а оригинальные положения, разработанные им теории драмы.